Канул новый стих, пополнил список треков. В городе стало холодно, морозы канут в лето. Придет время поговорить мне об этом. Я масок не одену, поверь, это неизменно. Думаешь, стал другим, учти, я остаюсь собою. Приобрел немало, согласен, да я и не скрою. Разные истории, хреново, когда нет увлечений. Прожигать года в подъездах для новых поручений. Не придаю значения, да и с баблом стало туго. Череда совпадений, услуга за услугой. Лечение недуга, музыка моя подруга. Планы на завтра, компания не для большого круга. Все дальше от плохого, и кто тянет меня в болото. Не упаду дважды там, где правит судьба старуха. Укутан от зим, какой культ, там стало людно. В этой хитрой игре у меня свои планы на атрибуты. Взял бы список и вычеркнул бы многих. С некоторыми висну, как виста, в голове тревоги. У каждого свои сроки, время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь, и ты один безоружный. Я тоже рушил двуличию, увы, я не сторонник. Добродушный, лирично, на приколе, в своем просторе. Пишу в историях, нет ни стыда, ни страха. Никогда не хотел уйти или вообще послать все нахер. Осадок в бокале, но тот наполовину полон. Где берет начало, цени, под ногтями нет иголок. Сам себе психолог, тремя кольцами скован. Родом из города Вильнюс, все заебись, ну а че нам? Возмущенно гоню на быдло и пидорасов. Так что не удивляйся, если когда встретимся в Васе, тут мрази готовы пойти против народа. Особый повод, политика, фу, грязный довод.